Глава 15. Дела сердечные и государственные. Незаметно пришел тот день, когда от князя прибежал запыхавшийся гонец. Прибыли Синеос с Рюриком и Будимир. Пришлось оставить все дела и поторапливаться в Кром. Неудобно таких людей ждать заставлять. Только выскочил на крыльцо, отбиваясь от весей, так и нарвивши мне лишний кусочек своего знаменитого пирога подложить, как меня тут же перехватила графиня. «Можно мне с вами?» — проговорила с легким акцентом и милой картавостью, мельком стрельнув глазками. На удивление, язык нашей гости давался настолько легко, что уже через несколько дней почти все понимала, по крайней мере, смысл улавливала. А дальше пошло по нарастающей, и вскоре она уже почти свободно разговаривала. Вот только не так быстро, скорую речь не успевала понять. «Вряд ли вам будет интересно. У нас опять начнутся долгие и скучные разговоры. Мне будет очень интересно», — перебила, не дав мне договорить. «Так можно мне пойти с вами?» «Почему бы и нет?» «А, так можно или нет?» — недоуменно глянула. «Можно, пойдемте». «Ну да, так далеко знание языка у нее еще не продвинулось. Проще нужно говорить, боярин, проще. Тогда и люди тебя поймут и к тебе потянутся». Подхватил под руку девушку и, приноровившись к ее шажкам, поспешил в Кром. Про поспешил я, конечно, загнул, еле доползли. Зато мило поговорили по дороге, и раздражения из-за невольной задержки не было. Умная девушка, чуткая и милая. Даже, можно сказать, красавица. Чем больше я с ней общаюсь, тем больше она мне нравится. Нет, просто нравится, а не то, что вы подумали. Да и я же вижу, что и она ко мне относится как к спасителю из трудной жизненной ситуации, и только. Так что обольщаться не следует. Да я и не обольщаюсь. Меня это несколько напрягает, это мое двусмысленное положение. А вот для чего она со мной напросилась, это вопрос. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Так и пошли под ручку до княжеского терема, постоянно перехватывая любопытные взгляды встречных горожан. Да и ладно. Поздоровались, раскланялись. Этикет, никуда не денешься. На вопросительно недоуменные взгляды пожал незаметно плечами. Ну, это я так думал, что незаметно. Чувствительный толчок в бок показал мне мое наивное заблуждение. Расселись за столом. Разговор мялся и спотыкался. Но потом понемножку все разговорились. Привыкли, наверное, к женскому присутствию. Не так. К женскому-то давно привыкли. У нас на совещаниях постоянно присутствовали и Милена, и Любава с таким же правом голоса, как и все. Так что тут будет правильнее сказать, что привыкли к присутствию графини. Кстати, а что так Трубор смущается, когда на графиню посматривает? Причем посматривает, стараясь не выказать своего внимания. О, интересно-то как. Впрочем, пора мне включаться в разговор. Вступление закончилось, и князья наконец-то перешли к конкретике. Собрались все по причине тревожной обстановки на южных рубежах Новгородского княжества. Ну да, мы же теперь союзники, и значит, это и наша проблема. Стройки нам останавливать нельзя, крепости должны возводиться. Гарнизоны уменьшать тоже не с руки, наоборот, их нужно увеличивать по мере возможностей. Сразу же возникает вопрос: а так ли необходимо мое следующее плавание? Может, для начала разобраться с хазарами, а вот потом можно и отправляться, куда душе будет угодно. В этот момент я глянул на графиню, поняла ли она, о чем речь. Поняла. Вон как глаза сверкают, кулачки стиснула, даже костяшки побелели. Поймал растерянный взгляд, кивнул успокаивающе. «Владимир, ты не отвлекайся, мы твоего ответа ждем», — вернул меня за совещательный стол Будимир. «Хм», — прокашлялся, пряча смущение. «Так, а что от меня-то требуется? Я вот пока не услышал, что нам может Рюрик предложить. Есть же у него какие-то решения и планы. Это же его земли». «Не прав ты. Земли эти наши. И отдавать их хазарам никак нельзя. А договор?» «Да понял я все», — перебил Будимира. «Некрасиво, а что делать? Пора к конструктивным решениям переходить. У меня такое предложение. Собираем войско и под командованием Рюрика отправляем его на наведение порядка. Я с ним пойду. Кто еще, решайте сами. Только Трубору и Синиусу нельзя уходить. Они должны на местах оставаться. Слишком много на них сейчас завязано. А вдруг что случится, кто будет решение принимать? В Новгороде предлагаю оставить Добрыню, а Олег пусть с нами идет. Хазар мы все равно побьем. А вот потом самое дело спуститься к югу и навестить Аскольда и Дюра. Посмотреть, как у них дела обстоят, да предложить им перейти под нашу руку. «Погодите, я еще не все сказал». «Олег, ты что, хочешь всю жизнь со степью воевать?» «Что, задумался?» «То-то. Есть Аскольд, Дюр. Вот пусть и воюют. А мы их будем поддерживать оружием и товарами. Да и сам же знаешь, как только подберем Киев под себя, так сразу же захереют и Новгород, и Псков. Нужно ли это? Нет. Хотя тут я, конечно, перегнул. Псков так и так останется в выигрыше. Отделимся окончательно, и все. И Синюс с нами». «А под чью руку предлагать вставать Аскольду и Диру? Вроме них ставить нельзя. Решайте между собой. А по факту? Рюрик старший брат, это одно. А Псков богаче и мощнее Новгорода, это другое. Будете втроем править? Не перегрызетесь из-за власти? Аскольда же с Диром можно поставить наместниками. Боярство дать, да и княжий титул в крайнем случае присвоить. Почему бы и нет? Что в этом зазорного? Хотя пока мы с ними не переговорим, решать рано. Одна надежда, что времени после расставания прошло мало, и они не успели забыть, кому всем обязаны. А то ведь могут и не понять нас, не пойдут навстречу, и придется нам с ними воевать». Затянувшуюся паузу, прокашлявшись, нарушил Олег. Охрипшим от волнения голосом просипел. «Это же совсем по другому пути Русь пойдет. Что будет?» «Так она уже по-другому идет. А будет то, что мы создадим. Захотим крепкое государство создать. Приложим к этому все свои силы. Значит, так и будет. Начнем грызню между собой, все разрушим. Думайте. Мое мнение — сделать перерыв до завтра. Ночь на раздумье, а с утра с новыми мыслями сядем за стол и договорим». «Все согласны сделать перерыв до утра. Тогда расходимся. Владимир, в гости пригласишь?» «Будимир, мог бы и не спрашивать. Мой дом для тебя всегда открыт. Ты с нами пойдешь или пока с князьями останешься?» «Позже подойду. Ступайте». «Я с тобой. Потолковать нужно», — шумом отодвинул лавку Олег. «И почему я ни разу не удивлен? Пошли, графиня». «Я пока останусь, если, конечно, князь Трубар не возражает. А досточтимый Будимир меня потом проводит. Старый слишком, чтобы молоденьких девушек провожать. Думаю, тут и помоложе меня найдутся». Добрая улыбка промелькнула в прищуренных глазах, сверкнула белоснежными крепкими зубами и потерялась в густой сивой бороде. Мне осталось только развести руками, кивнуть Олегу и выйти. Впереди ждет тяжелый разговор, и потребуется очень много сил и все мое красноречие, чтобы убедить товарища. Прорвемся. А нет, так нет. Ничего я не теряю. Уйду в плавание. О, забыл же совсем. Меня же Рагнар ждет на Рюгине. Ладно, завтра что-нибудь дорешим. От этих результатов и будут зависеть мои дальнейшие действия. А пока надо настроиться на трудный разговор. По дороге зашли посмотреть, как идут дела по дальнейшей обработке привезенной из Волина селитры земляной массы. За прошедшие дни почти вся работа по очистке была выполнена. Теперь дело за изготовлением пороха. Потом прошли к Милене на фермы, посмотрели новые ямы с птичьим пометом, выслушали восторженные уверения в том, что селитра в новых ямах зреет гораздо быстрее, и ее не нужно ждать целый год. Достаточно при регулярном поливе мочевины и нескольких дней. После этого можно перекладывать основу, а землю пускать в переработку. Это отличная новость. Судя по количеству уже выпаренной селитры, проблем с запасом пороха можно не бояться. Хватит и на южный поход, и на нужды крепостей и судов, и мне останется. Зашли и в литейку к Головне. Осмотрели готовые пушечные стволы большего калибра, производство чугунной картечи и ядер. Уже втроем прошли в кузнечные цеха и осмотрели аккуратный штабель новых ядер-катушек из бронзы под отлитые стволы. Тут же, в отдельной мастерской, нам показали новые лафеты для них. Вот это, наконец-то, похоже на настоящую полевую артиллерию. С удивлением и радостной гордостью осмотрел ровные ряды стоящих пушек. Это же сколько их тут? 3 десятка. И в работе еще десяток. А почему тут, а не на складах? Стоп. Понял, почему. Дабы никто не увидел, так? И так, и не так. У нас складов под эту артиллерию нет. В старом складе только малая и помещается. Как это нет? Можно ведь одну из пустующих казарм под это дело приспособить. Нет у нас пустующих казарм. Давно тебя дома не было. Там молодежь обучается. Упустил я этот момент. Но все равно не дело нам без артскладов быть. Сегодня задачу поставлю срочно соорудить. Место вот только подобрать нужно. Да что его подбирать? Вот за этой стеночкой можно пристроить три стены, да под общую крышу и подвести. Места хватит. Головня, тогда вечером и будешь предлагать свою идею. Ты придумал, тебе и речь держать. Степенно кивнул в ответ мастер. Уже старшина, а как был худым, тощим, так таким и остался. Те же всклокоченные волосы, подвязанные ремешком, та же смуглая кожа. А нам в Новгород что-нибудь дадите? Ну как же без Олега? Головня, руду новгородцы поставляют? Поставляют, боярин. Каждые 2-3 седмицы баржа приходит. И как, хорошая руда? Да уж не хуже, чем ты первый раз привез. Тогда придется выдать. Немного. И не проси больше. Все равно не дадим много. Пока. Кстати, головня, а малые пушки льете или нет? Льем. Мы их по указу князя на баржи и струги ставим. То есть будем ставить. Дело тяжелое, и сил уходит много. Будем потихоньку вооружать наш флот. Не разорваться нам. Что, опять расширяться надо? Опять. Надо, значит, надо. Людей обучай пока. А весной поставим новую литейку. Где поставим-то? Места уже нет. Мы эту ставили в сторонке от всех. И за это лето смотри, как посады приблизились. А ну как полыхнет. Опять в сторону относить надо. Значит, отнесем. Другого выхода все равно нет. Ладно, прощай до вечера. Пойдем мы. Больше заходить никуда не стали. У меня уже сил не было. Да и Олег что-то очень уж уставшим выглядел. Пару раз порывался о чем-то меня спросить, но замолкал на полуслове. Думал и размышлял. Но думает, спросит. Пока мой спутник взял время на размышления, я плотно перекусил, проверил баньку. Можно будет вечером попарить старые кости. Посидели на лавочке, помолчали. Несколько раз ловил на себе изучающий взгляд Олега. Потом плюнул и спросил в лоб. «Ты долго маяться будешь?» «Да не знаю я, что спрашивать. Вроде и понимаю умом твое решение, а что-то внутри противится. Никак не могу определиться. Может, ты объяснишь сам?» «Давай попробую еще раз. Тебя больше всего напрягает, что мы Киев отдадим. Что ты там княжить не будешь? Или еще что?» «Хитрить не буду. И это тоже. А самое главное, так это то, что такие земли отдаем. Как мы без них жить будем? Это же и пшеница, и скот, а народу сколько? Выход к Черному морю, на Каспий. А с чего ты взял, что мы эти земли отдаем? Погоди. Киев сейчас под варягами, так? Так. Вот пусть под ними и будет, если они под нас уйдут. А они пойдут. Некуда им деваться. Сил одним от степи отбиться не хватит. А что там потом через века будет, так это вроде мы с тобой знаем. У нас сейчас получается что-то вроде Тройственного союза. Три брата. Вот пусть втроем и правят. Меньше ошибок наделают. А нам с тобой нужно будет за ними присматривать, чтобы зависть и злоба не завелась промеж них. Центр я вижу в Пскове. Он более укреплен и развит в производственном плане, согласись. Значит, и потенциал в развитии у него больше. Новгород же никак не угонится за нами. Да и все время город себя считал торговым. Вот пусть таким и остается. Тем более он стоит на удобном месте. Будет работать как перевалочная база. Всю торговлю на юг и восток поведем через него. За Синиусом останется богатый ископаемый север. Этого немало, сам понимаешь. За нами запад. Ладно, по направлениям понятно. А вот с тройственным управлением я что-то сомневаюсь, что получится. Да я и сам сомневаюсь. Что-то мне кажется, что Трубор и Синиус отдадут брату верховную власть. Все-таки он старший. Вот пусть и сидит в Пскове. Тебе что, Новгорода не хватит? Да просто страшно так историю менять. Думаешь, мне не страшно? Только я выхода другого не вижу. Спорить не буду. Может, он и есть, и не один. Только я его не вижу. Или не хочу видеть. Если мы втроем договариваемся, то согласись, противников у нас не будет. Не найдется такой силы, чтобы с нами могла поспорить. Хазар мы побьем, этим свою силу покажем. Думаю, после этого под нашу руку многие попросятся. Так что средняя полоса будет за нами точно. Выставим там заставы, построим крепости, усилимся. А потом и дальше на юг можно будет двигаться. В конечном итоге и Крым отберем, и Итиль в Волга нашей будет. Поэтому и предлагаю не спешить. Успеем мы свою голову под степные молотки сунуть. Нам еще на западных границах столько крепостей ставить нужно. Забыл, что скоро попрут на нас? Вот и хочу сделать так, чтобы крови нашей меньше лить. Не рывком расширяться, а постепенным проникновением с крепкими тылами и поддержкой. Сумбурно наговорил, но вот так думаю. Не знаю, как еще объяснить. Вроде бы понял я, что ты сказать хочешь, о чем думаешь. Только все равно страшно такие перемены затевать. Страшно. Особенно, если подумаешь, что не туда пойдешь. Не позавидуешь тебе. Груз какой на себя берешь. Справишься ли? Надо справиться. А иначе не стоит и затеваться. Ладно, у тебя еще что ко мне есть? Остальное по сравнению с этим ерунда подождет. Что, графиню увидел? И ты туда же. Пойду встречу. Постой. Что-то мне подсказывает, что они сами к тебе подойдут. Я отойду, не буду мешать. Но учти, просто так от меня не отделаешься. И баня за тобой, не забыл? Не забыл, далеко не отходи. Где я тебя потом искать буду? Подмигнув, Олег поднялся, потянулся и не спеша потопал к терем. Знаю, куда он потопал. Я хоть и не вещий, но здоровую тягу к кухне сразу чую. Тем более разные вкусные запахи до нас давно долетали и вызывали обильную слюну. Я бы с ним пошел, да вот нужно гостей встретить. Дальше сидеть уже было некрасиво, поэтому поднялся и пошел навстречу. И только когда подошел почти вплотную, заметил, что за спинами Будимира и графини стесняется Трувор. Маскируется, не хочет, чтобы его заметил. Да еще и голову опустил, глаза прячет. Что случилось? Непроизвольно ускорил шаг. Будимир поднял ладонь в успокаивающем жесте, сразу же заметив мою тревогу. «Не переживай понапрасну». Тут тебе твоя гостья сказать желают, а мы с князем отойдем пока. Подхватил Трувора под руку и почти силком увел в сторону, к той же лавке, от которой я только что отошел. Проследил ошарашенно за тем, как на ней кряхтя устроился волф, а князь остался рядом стоять, с беспокойством поглядывая в мою сторону. Что происходит? Боярин, проводите меня. Пройдемся, а то на месте стоять неудобно. Да... С каждым днем все лучше и лучше, говорит. Раньше даже выговорить мое звание не могла. А теперь как наловчилась. Подал руку, медленно, прогулочным шагом, пошли к терему. Жду, что скажет. Я так поняла, что вы воевать собираетесь. Наконец-то затянувшаяся пауза кончилась, а то уже неудобно стало. Нет, молчать тоже хорошо, но ведь и развлекать девушку нужно. Порывался даже несколько раз разговор начать. Но в последнее мгновение обрывал себя. На разговор пригласили меня, значит, и начинать его не мне. А вот теперь можно и ответить. Собираемся. Хазары, воины-всадники из далекой степи, на востоке подступают к рубежам Новгородского княжества. Нужно отпор дать. Когда? Не в этом году точно. Осень на носу, дожди пойдут, лошади вязнуть будут, припасы намокнут. Весной, как только все просохнет. «А как же ваше слово? Вы же обещали». «От своего слова я не отказываюсь. Обещал, отвезу к родичам. Но чуть позже. Разве вам у нас так плохо? Погостите». Замялась, глянула искоса, прикусила губу досадливо. «Да что случилось-то? Что не так сказал?» Оглянулся, поймал понимающий взгляд Будимира и отчаянный Трувора. «Так, кажется, я начинаю понимать, что тут происходит. Но спешить не стану. Пусть выкручивается. А вы мне разрешите тут у вас совсем остаться? Что? Я не понял. Вроде бы все о другом кричало. Где моя логика? Пойми этих женщин. А ответа от меня ждут, надо отвечать. Конечно, даже и не сомневайтесь. А позвольте узнать, почему ваше решение переменилось. Услышав вопрос, графиня даже выдохнула с облегчением и явственно расслабилась. Но сразу же подобралась. Так, что меня еще ждет? Не в любви же будет признаваться. Вон, Трувор же пришел не просто так. Или я в этом ничего не понимаю? А вы не будете против моего знакомства с вашим князем? Что? Почему против? Не понял. Даже оглянулся на Трувора. Что за чушь? Уже поворачиваясь к графине, успел заметить, как Трувор отмахнулся от что-то пытающегося ему сказать Будимира и решительным шагом направился к нам. Наконец-то. Плохо говорю. Слов много не знаю. Мне ваш князь нравится. Вы запретите с ним встречаться? Замер, пытаясь осмыслить услышанное. Что происходит-то? кто и что ей такого наплел. Да кто вам такого наговорил? Почему это я вам что-то могу запретить? Трувор, хоть ты мне разъясни, что тут такое происходит? Повернулся к подошедшему князю. Понимаешь, замялся он. И этот туда же. Полюбили они друг друга. Вот и весь сказ. А графине кто-то наплел, что ты ее себе как добычу, пленницу, привез и держишь в золотой клетке. Успокаивающим басом ворвался в сумятицу разговора незаметно подошедший волф. Кто наплел это, я еще разберусь, мало никому не покажется. Трубар же не знает, как к тебе подойти с разговором, не хочет между вами становиться. Если бы твоя гостья в свои крепкие ручки разговор не взяла, так бы и ходили все в неведении. Уразумел? Отпускаешь графиню? Что? Да соберись ты уже. Видишь, как люди переживают. Ответь им, мол, отпускаю. Живите в ладу и совести, да по правде. Отпускаю. Живите в ладу и совести, да по правде. Послушно повторил я вслед за волхвом. Посмотрел на вспыхнувшее радостным румянцем лицо девушки, на счастливого князя, довольного волхва, и пришел в себя. «Графиня, а кто вам сказал, что вы моя пленница?» «Оставь, Владимир, я разберусь. Не мешай людям радоваться. И пойдем-ка побеседуем, у меня несколько вопросов к тебе появилось». Волх подхватил меня под локоток и почти силком увел в сторону, выговаривая еле слышно. «Дай ты людям порадоваться, одним побыть. Судьба у них решилась, благодаря тебе встретились. Нечего мешать. А я что? Ничего, я же не против». В свою очередь переправил Будимира в сторону литейной мастерской. «Куда это ты меня подталкиваешь? Что опять удумал?» «Перед походом я головне новую работу задал. Вот и проверить хочу, все ли исполнил». «Пошли, коли так». «Ух, жара-то какая в литейке! Ничего, зато зимой тепло будет». Снова лихим чертом подскочил закопченный мастер, коротко поклонился волхву, повернулся ко мне, ухмыльнулся. «Давно не виделись. По делу или посмотреть?» «По делу, по делу. На улице подождите, скоро освобожусь и выйду». Быстро оттарабанил и исчез в глубине цеха. Вышли на свежий воздух, утерли выступивший пот со лба, вздохнули облегченно. А тут и мастер появился, вопросительно глянул. «Что с гранатами? Получилось или нет?» — спросил я. Посмотрел на миг недоуменно, перевел взгляд на волхва, задумался на миг, хмыкнул понимающе. «Ну да, похвастаться хочется. Плохо, что ли?» — поспешил оправдаться в его глазах. «Все у нас получилось», — не обращая особого внимания на мои оправдания, продолжил мастер. «Рубашки ребристые, как ты их назвал, отлили из чугуна. Тут все просто. А вот с запалами намучились, пока нужную длину фитиля подобрали. Да и сами фитили долго делали. Но получилось. А для чего одинаковую длину нужно было делать? Не проще ли на месте отрезать, сколько потребуется? Проще, если время на это будет. А если нет? Хорошо. А где можно испытать? Мы во враге проверяли, как будет срабатывать. Вон в ту сторону. Выдай нам две, сходим, удивлю Будимира». «Владимир, чем ты меня таким удивлять собрался? Надо ли оно мне?» «Надо, Будимир, волк верховный, надо. Пошли потихоньку, а по дороге я тебе расскажу, что это мы с головней придумали. И ведь не отвяжешься. Веди, коли так вопрос ставишь». Вышли за ворота, прошли опушку в указанном направлении, пересекли небольшую рощицу и уткнулись в когда-то заросший, а теперь перепаханный взрывами испытаний небольшой овражек. «По зрелищности-то не будет. Не поймет Будимир. Так бамкнет что-то и все. Не додумал». Пришла в голову запоздавшая умная мысль. Зря я на волхва грешил. Все он понял. Еще и радовался новой придумке. Это же со стен крепости можно вниз в толпу штурмующих бросать эти штуки. Вот так. А вы говорите, варвары. Проведенные испытания прочистили мне голову. События этого суматошного дня наконец-то разлеглись на своих местах в моем ошарашенном произошедшими событиями мозгу. Я успокоился, пришел в себя и начал связно мыслить. Нет, связно я и до этого мыслил, наверное. Но вот то, что графиня и князь найдут друг друга, это мне и в голову не приходило. А что? Очень даже хорошо получается. Трувор у нас из Рюриковичей, графиня, с ее слов, последняя из каролингов. Это мы можем и на чью-нибудь корону в Европе свои загребущие ручки наложить, если и силы у нас будут, и соответствующее желание. Ну, корона-то нам не нужна, что я тут себе надумал. Это она мне не нужна, а вот что скажут другие. Я даже замер от пришедшей в голову мысли. Это же какие открываются перспективы? О возможности связи среди высшей знати. Хотя для этого сильно постараться придется. Но тогда получается, что их обоих обязательно нужно будет ко дворам представить. Без этого никак. Стоп. Надо взять паузу. Мысли как блохи скачут. Возможные плюшки династического брака будоражат воображение. Это же... Все-таки нужно взять паузу. Переключиться на что-нибудь другое. А потом еще раз в спокойной обстановке хорошенько все обдумать. «Так, что тут у нас? Почему это Будимир так весело на меня смотрит? Что опять случилось? Я что-то пропустил? Прости, задумался». «Вижу, что задумался. Даже представляю, о чем. Возможности новые увидел. Думаешь, какую пользу они могут нам принести?» «Да. Что, опять у меня на лбу все написано?» «И на лбу написано. И я сам так же задумался, когда с графиней поговорил на коротке». Теперь вот представляю, как я в тот момент выглядел со стороны. Что думаешь? Надо немного успокоиться, в себя прийти после таких новостей. А вот чуть позже можно и поговорить обо всем произошедшем. Договорились. Я у тебя остановлюсь, в баню схожу. Вот потом и поговорим. Трубора обязательно позовем. Послушаем, что он скажет, какие у него мысли и планы. Да какие у него сейчас могут быть мысли, кроме всем известных? Не болтай глупости. Князь — муж государственный. Личное у него всегда на втором месте. Успокойся. Ишь, разошелся. Шучу я так. Глупая шутка. Сказал же прости, не подумал. С Рюриком могут сложности начаться. Да, там гостомысл сильное влияние оказывает. Ему только и видится, что его внуки будут над всеми стоять. Есть у меня кое-какие мысли. Давно уже об этом думаю. Что? Ему же что приснилось? Что род его не пропадет, а наоборот, разрастется и в силу войдет, так? Так. А, ты хочешь сказать, что можно? Да. Новгород — город торговый. Он таким всегда был, с самого основания. Посмотри, какие там люди, у них же все вокруг торговли крутится. Вот пусть и дальше в этом направлении и идут. Из купцов хорошие князья не получатся. Они же только о своей мошне думать будут. Что им до остальных, до простого народа, до своего княжества? Ничего. А сам знаешь, чем больше хапаешь, тем больше хочется, аппетит растет. И вокруг себя таких же соберут. Нет, сами-то будут хорошо жить, и даже очень хорошо. А вот остальные люди как? Думаю, никак. И дальше так пойдет. Но Рюрик не торговый человек, он воин. Не торговый, воин. Это да, был. Хотя как воин он слаб. Погоди, я про другое хочу сказать. Почему он согласился на новгородский стол сесть? Да потому что отовсюду его выгнали, даже с Рюгина выперли. Всю дружину потерял. Вспомни, с каким остатком заявился. Это Новгороду повезло, что он на Псков напал. Так бы собрал дружину, ополчение, и отправился отбивать назад Аркону. И положил бы почти всех бесславно. Вспомни, что у нас под стенами произошло. Пришли без разведки, растерялись. Потом замятня в лагере, порубили друг друга, бунт в Новгороде. Вспомнил? Какой из него вождь? Бояре в уши напели, чужое мнение собственное перевесило. Вот и получилось то, что получилось. Сейчас Олега слушает, пока у него порядок. И вырезал немного крамолу. Надолго ли? Была бы власть крепкая. Разве случилось бы такое? Нет. Это твои знания? «Они. Читал об этом когда-то давно. Интересно было». «Да, понимаю теперь, почему ты сейчас говорить не хочешь о произошедшем. Пусть в голове уляжется, успокоится. Ну что, пошли домой?» «Пошли». Ненадолго хватило Будимира. Буквально через несколько шагов приостановился и повернулся ко мне. «А у вас разве не так? Никак в Новгороде?» «Нет. У нас все решения принимает совет, и только после обсуждения. В совете же все представлены. И купцы, и воины, и ремесленники. Даже волхвы и то в него входят. Не говоря о строителях, пахарях и посадских. Кого в нем только нет, и все выборные. Да ты же сам на совете был и все своими глазами видел. У каждого равный голос. А у князя? У князя? Задумался. Князь — голова нашему княжеству, его лицо. Последнее слово за ним. Но ведь и в Новгороде так же. Даже сейчас не так. Раньше как там было? Со стороны можно подумать, что вече всему голова, и любые решения оно и принимало. Так? Так, да не так. Боярская верхушка свои решения на вече свободно проталкивала. Ведь стоит несколько раз в толпе крикнуть в поддержку кого-либо выступающего, и все, народ подхватит. Для этого нужных крикунов в толпу и засылали. По сути, бояре и правили. У них там и свое вече было боярское. А против народа и бояр князю было не пойти. Не дали бы ему это сделать. После бунта Рюрику легче стало, но надолго ли? Почему город вольным называется? Думаешь, потому что народ в нем свободно живет? Как же? Так же, как и везде. Вольные, потому что князя над ними нет. Нет, князь-то есть, да не считают они его за власть. Так, для красоты только, чтобы не хуже, чем у других было. Статус поднимают. Что? Ну, положение свое. Как же, у других есть князь, а у них нет. Вот и призывают того, кому деваться некуда, как Рюрику. Пусть для красоты сидит. Понял? Вон ты как думаешь. Мы с такой стороны даже не смотрели. Обдумать нужно. Что встал? Пошли уж. Пошли так пошли. Размеренная ходьба быстро переключила мысли на текущие дела. Сейчас загляну к головне и попрошу наделать таких гранат, чем больше, тем лучше. Запас карман не тянет. Сегодня зачастил я к мастеру. Третий раз буду встречаться. А вот что потом? В тереме находиться нет никакого желания. Может, прогуляться до нового кирпичного производства? Давно собирался к Стояну заглянуть. Возьму грома, перекусить что-нибудь с собой и пойду. Мстишу предупрежу только. Всю обратную дорогу промолчали. Я о своем думал, а Будимир тоже, наверное, о своем. Дальше наши дорожки разошлись. Мне снова головню от работы отвлекать. А уж куда Волхв направится, это его дело». Заглянул к Волчку, забрал грома, но уйти сразу не вышло. Парень воспользовался моментом и тут же вытащил из какого-то закутка молоденького парнишку. «Боярин, замену себе нашел. Это Третяша. Не смотри, что мал. Я таким же пришел. Зато зверье понимает, да они его любят. Ему на моем месте хорошо будет. И родичи не возражают, только обрадуются. Маленький, тощенький, жалко-то его как». Внимательно смотрит, а глаза добрые-добрые. «Что, согласен у нас служить?» Присел перед ним на корточке. Закивал часто в ответ, захлопал ресницами, а они у него длинные и пушистые, лопушок просто. «Хорошо, жить будешь тут. Волчок место свое тебе освободит. Насчет остального все тебе расскажет и покажет. Или уже показал и рассказал. Так? Появятся вопросы, не стесняйся. Сразу же обращайся или к нему, или ко мне». «Если меня нет, то к Мстише или Любави». «Почему к ним?» «Потому что все, что касается собак и лошадей, сбруи, это к Мстише. А все остальное — сено, солома, зерно, одежда — это к Любави». «Ну да, обо всем тебе твой старший товарищ расскажет». «Да и не бросит тебя одного, пока все свое хозяйство не передаст, правильно?» Дождался от обоих утвердительных кивков и, поманив за собой грома, простоявшего рядом весь разговор, вышел на улицу. Теперь заскочить к Весеи, прихватить что-нибудь на дорогу, и вперед, надо развеяться. Ножи не забыть и арбалет, успела промелькнуть умная мысль. Через несколько минут мы с Громом уже весело отшагивали по наезженной дороге. Только недавно здесь был непролазный бурелом, а сейчас все расчистили, телегами раскатали дорогу. Хорошо. Тепло, солнышко просвечивает через густые кроны сосен, колет узкими острыми лучиками прямо в глаза. Гром степенно перебирает мощными лапами, держится рядом, не убегает. Отовсюду несется звонкое разноголосие птиц. «Значит, кругом все спокойно», — автоматически фиксирует мозг. Мстиша также спокойно отнесся к моему выходу. «Значит, опасаться нечего», хотя воображение тут же нарисовало картинку прошлой ночевки на месте нового кирпичного производства. Казалось бы, давно канувший в лету страх с новой силой навалился со всех сторон. Даже небо потемнело, и птицы примолкли. Недоуменно глянул гром, прижался плечом, сбил с шага. Сразу же отпустило, полегчало. Примститься же, наваждение. Оглянулся вокруг. Как и раньше светит солнце, чирикают о чем-то своем пичуге. Дело идет к вечеру, задерживаться не с руки. Что-то как-то не по себе стало. Провел рукой по перевязи с ножами, задержался пальцами на прохладном металле, решительно скинул арбалет со спины и зарядил, на всякий случай. Хуже не будет, а приду на место и разряжу. Ну что, заряжу на всякий случай, спокойнее будет. Пробормотал, оправдываясь, искоса поглядывая в вопрошающие глаза собаки. У Стояна мне понравилось. Парень развернулся с размахом. Это даже близко не стояло с тем, что у нас было в опочке, да и старое производство в крепости превышало раза в два. И это я еще поскромничал. Наверняка больше. Народ шуршал мурашами, дымили печи для обжига, навесы для сушки выстроились несколькими ровными рядами. Вдвоем со Стояном пробежались скорым шагом до карьеров, оценили добычу сырья. Посмотрел новые печи и складские запасы. В голову пришла мысль. «А для чего вы весь готовый товар в город везете? Я понимаю, если на продажу. А зачем отвозить тот, который дальше перегружают на барже? Получается двойная работа до потери при погрузке-разгрузке. Почему бы не пригонять их сразу сюда и здесь на месте загружать? Что скажешь?» «Хм, да как-то работаем, как всегда. Не подумали даже». «Ну вот и подумай. Ты сегодня в город собираешься? Совет будет». «Обязательно собираюсь». «Тогда там и поднимай этот вопрос. А я поддержу тебя. Кстати, помнишь тот ночной случай с ночевкой у костра, когда мы это место искали?» «Помню». «Больше ничего подобного не повторялось?» «Нет. Тихо все время было. А что?» «Да нет, ничего. Вспомнилось почему-то. Ну что, поехали в город?» Назад добрались без происшествий, тихо и спокойно. За воротами сразу же расстались, у каждого были свои дела. Самое главное, мне нужно выловить Горевое и озадачить его вопросом. Почему до сих пор нет нормальных артскладов? Прежние давно мал, новые пушки не вмещает. Не делай их в кузнечном цеху хранить. Пусть и в отдельном помещении, но это же кузни. А где давно обещанный пороховой склад? Обещали же отдельную избу под это дело поставить и охрану выделить. Ну и где оно? Вот и спешил в Кром, проговаривая в уме все свои вопросы к своему товарищу. Впрочем, в таком деле товарища нет, дело-то государственное. Тут в голову пришла мысль, причем справедливая и, что самое главное, своевременная. Я даже остановился. Причем тут Горевой? Он же все это время вместе со мной в плавании был. Это нужно Трубара напрягать. Бесполезно. Князю сейчас все равно. У него голова другим занята. И, судя по всему, занята будет долго. Постоял еще немного, подумал. А почему бесполезно? Это же князь. Государственный деятель, который не должен лично смешивать с общественным. Ведь так? Так. Вот сейчас и проверим, насколько наш Трубар готов к этой ответственной должности великого князя.